Глава 26. 21.00. В штаб-квартире Firefly Capital все еще стоял гул от переговоров трейдеров из-за разницы во времени с Уолл-стрит. Когда Лаик выбрал этот символ, светлячка, название звучало скорее мило, он был один, крошечный и хотел сиять всем в биржевой ночи. На сегодняшний день, с более чем 30 сотрудниками и более 5 миллиардов долларов в управлении, этот светлячок стал похож на огромного жирного червя. Лаик встал и закрыл дверь. Он ненавидел эту атмосферу возбуждения в залах, где шли торги. Там орали, ворчали, суетились, но в конечном счете всегда оставались привинченными задницей к стулу. В своей огромной османовской квартире на авеню Матиньон Лаик позволил себе роскошь расположить одну из комнат по дуге окружности. Так у него создавалось ощущение, что он находится в рубке пассажирского судна. Конечно, очередное клише, но иногда по утрам это придавало ему энергии. Вот уже час он прокручивал в уме звонок отца. Очередная нахлобучка и не такая уж сильная. Марван не был экспертом по финансовым рынкам, кто-то сообщил ему новость, истинное значение которой от него ускользало. Акции Калтана растут. Лаик помнил времена, когда его коллеги и он сам жили, не отрывая глаз от курса определенных акций. В Нью-Йорке и бейсбольный матч не смотрели, если в отдельном окошке не высвечивались показатели CAC-40 или индекс Доу-Джонса. CAC-40 является важнейшим фондовым индексом Франции. Индекс вычисляется как среднее арифметическое взвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний, акции которых торгуются на бирже Euronext Paris. Сегодня тем же целям служил мобильник, на котором постоянно отслеживались движения тех или иных ценных бумаг. Но Лаик больше не впадал в подобное рвение, и вот уже несколько дней не интересовался позицией Калтана. Акции действительно выросли на 20%, безусловно, результат крупных закупок по мощной цене. Это было невероятно много и вызывало у Лаика здоровый скептицизм. Априори Калтана никого не интересовало, добывающие предприятия не были привлекательным бизнесом. Большие инвестиции, колебания курса, нестабильные страны, обвальная коррупция. Никогда неизвестно, сколько в действительности получают эти затерянные в глухомане компании, а они сами отнюдь не стремились к прозрачности. Уж ему-то это было хорошо известно, он сам превратил Калтана в черный ящик. Ему удалось обойти недавние серьезные финансовые проверки. В прошлом году он даже прокрутился так, что вложения якобы съели всю прибыль. Стратегия двухтактного действия. Прежде всего, это позволяло платить меньше налогов, а главное — скрыть грядущие баснословные доходы. Последние изыскания обнаружили многообещающие залежи. Эти перспективы должны были оставаться в глубокой тайне именно потому, что становилось все сложнее заработать крупное состояние в бедных странах. Но истинной причиной подобной стратегии было то, что отец, и Лаик был в этом уверен, готовил какой-то подвох. Старик выразился яснее некуда. Никто не должен заподозрить наличие новых рудных жил. В сторону Калтана никому и смотреть не положено. Не обязательно быть Макиавелли, чтобы догадаться. Он собирается эксплуатировать эти запасы втихую, за спиной конголезских властей и собственных компаньонов. Незаконная торговля с Руандой? Еще что-нибудь? Не говоря об угрозе поглощения, сама идея была абсурдной. Массированная скупка акций могла означать, что кто-то в курсе изменения ситуации и рвется получить свой кусок пирога. Такой рост привлечет внимание генералов, и те зададутся вопросом, с чего вдруг так подскочила ценность Калтана. Лаик не располагал всеми данными, чтобы прийти к полноценным выводам, но был уверен, что смерть Нсека, давнего директора и улыбчивого диктатора, играла свою роль. Но какую? Конголезец был в курсе? Заговорил ли он? Кто на самом деле его убил? Продолжая рисовать черепа в своем блокноте, он освежил в памяти историю компании. Когда его отец в 71-м арестовал человека-гвоздя, маршал Мабуту в качестве благодарности передал ему горнопромышленную концессию на территориях, богатых марганцем. Марван, который ничего в этом не смыслил, создал совместное предприятие с бельгийскими, французскими, люксембургскими и конголезскими компаниями для эксплуатации земель, которые были отданы ему в пользование. На протяжении пары десятилетий добыча шла без проблем, и Марван, по-прежнему выполняя работу полицейского во Франции, не спускал бдительного ока со своей золотой жилы. В конце 90-х он предугадал два факта. С одной стороны, Мабута скоро не станет, и Марван не сможет возобновить концессию, а с другой появится новый, лучший продукт, который можно извлекать из конголезской земли – калтан. Минерал, который используется в производстве электронных составляющих мобильных телефонов и игровых видеоприставок, то есть в крайне перспективных, бурно развивающихся областях. Прежде чем старый леопард, больной и брошенный на произвол судьбы великими державами, не был вытолкнут за дверь, Марван вырвал у него новую подпись, заверенную министрами рудников, финансов и планирования, людьми которых он все 20 лет прикармливал не без поддержки Франции и которым тоже недолго оставалось. Разрешение касалось зон, богатых колтаном, которые находились в Катанге, далеко от района острова Киву, где располагались другие месторождения. Пороховой бочки, превратившейся в кровавое болото после геноцида в соседней Руанде. В 1998-м Марван основал холдинг «Колтана» со штаб-квартирой в Париже, который объединил французские, люксембургские и конголезские фонды. Генералы согласились на сделку. Добыча официально осуществлялась конголезской компанией, а переработку и сбыт взяли на себя европейские партнеры. Но Марван внутри этой группы чувствовал себя неустойчиво. Несколько лет спустя, чтобы укрепить свои позиции, он предложил вывести «Колтана» на биржу. Это решение позволило одновременно привлечь новые капиталы и упрочить его положение в совете директоров, а сам комитет, не тратя времени даром, быстренько исчез из компании в Конго, а потом и просто исчез. Вступление на биржу под присмотром Лаика прошло хорошо, но вот отцу не удалось красиво выйти из игры. На данный момент ему принадлежало всего 16% долей. Хемехт, люксембургская компания, имела 18%, конголезцы поделили между собой кусок пирога размером в 28%, остальной состав вкладчиков был довольно широк и включал в себя бельгийские фирмы, связанные с такого рода деятельностью. Французское государство, которое привнесло свою технологию и бесконечное число мелких акционеров, так называемых «плавающих». Сегодня «Колтана» было единственным добывающим «Колтан» предприятием, котированным на бирже, и единственным оснащенным современным оборудованием. В районе Киву местных фермеров заставляли копать кирками или руками в невероятной атмосфере жестокости и террора. Это придавало группе привлекательности, но было недостаточно, чтобы компенсировать ее слабые стороны. Лаик перечитал аналитический отчет, который сам тайком и составил, чтобы удавить в зачатке любые поползновения на скупку акций. Прибыли копеечные, залежи истощены, оборудование устаревает. На такое ни у кого не встанет. Он взялся за телефон. Марк Сесби был аналитиком у BlackRock, крупнейшей управляющей компанией в мире, с армией в 10 тысяч человек, которые заставляли плодоносить капитал в 3500 миллиардов долларов. Лаик знал его еще со времен Уолл-стрит. Англичанин был специалистом по горно-промышленным фондам. Гигант, который носил бакенбарды, как Джо Кокер, и в глубине души наслаждался британской эксцентричностью в одежде. Клетка, клетка и еще раз клетка. «Ты заметил, как растет Колтана?» — спросил Лаик сразу в лоб, без всяких фиоритур. Он звонил на личный мобильник, все переговоры по телефонным линиям BlackRock записывались. «Совершенно непонятно», — ответил англичанин. «Это все, что ты можешь мне сказать? Приятель, контора-то твоя. Это ты мне должен объяснить». Сесби, будучи родом из Ливерпуля, сохранил свой рабочий говорок. «Сам понимаешь, все намного сложнее», — уклонился Лаик. «Кто скупает?» Аналитик хмыкнул. «Приятель, без обид, но я представить не могу, у кого встанет на твою лесную дыру. Не говоря уже, что их босса только что нашинковали. Все это возвращает нас к проблеме развивающихся рынков. Идея хороша, но пока там войны, коррупция, политическая нестабильность...» Лаик знал этот припев наизусть. «Ты ничего не слышал о возможном поглощении?» «Почему бы не о Третьей мировой?» «Акции растут, игра на повышение». «Хочешь совет?» «Не стесняйся. Если кто-то настолько рехнулся, чтобы ставить на твои булыжники, лови момент. Продай по высшей ставке и займись тем, у чего есть перспектива. Колтана спит так крепко, что вас могут поиметь, даже не разбудив». «Спасибо за совет», — засмеялся Лаик. Он повесил трубку, успокоившись на тему имиджа фирмы. Его собственная подрывная деятельность дала результаты. Но загадка осталась. Он посмотрел на часы, разгар рабочего дня на Уолл-стрит, и набрал другой номер. Арно Кондамин был трейдером, а значит, покупателем. Он выжил в кризис 2008-го и до сих пор пользовался доверием многих учредительных фондов. Это был странный парень, лохматый и моложавый. Ботан в темном костюмчике, которого, казалось, накрепко прикрутили к стулу. Он работал, ел и, конечно же, спал, не отрываясь от своего терминала Bloomberg. Bloomberg – один из двух ведущих поставщиков финансовой информации. Кондамин был настроен не так негативно, как Сесби. Идея спланированной атаки не казалась ему совсем уж абсурдной. «Это же Дамоклов меч, ваш акционерный состав слишком распылен, ни единого лидера, ни четкой линии поведения, да еще смерть НСЭКа. Группа ослаблена. Ты не знаешь, кто скупает». «Мне-то откуда знать?» Официальные имена покупателей и продавцов на рынке считались конфиденциальными. В реальности крупные операции были секретами Полишинеля. Чтобы двинуть продажи, маклеры, не моргнув глазом, сливали данные о тех или иных предполагаемых приобретателях. «Позвони своим брокерам, выясни, кто покупает и по чьему приказу». «В бизнесе так делать не положено». «А я занюхиваю не больше одной дорожки, и то на Рождество». «Что я получу взамен?» Лаик напустил на себя загадочный вид. «Ты не пожалеешь». «Я перезвоню». Лаик скрестил руки на затылке и еще раз взвесил обе гипотезы. Поглощение, запущенное конкурентной группой, у которой сильные позиции в рудном бизнесе, или мелкие хитрованы, которые прознали о месторождениях и решили воспользоваться секретной информацией. Захватчики или предатели. Оставалось выбрать. А главное, надо занюхать дорожку, чтобы в голове прояснилось.